Глава 5. Через час Эден вышел к стационарному порталу и увидел Зардана. Дроу был одет в классический костюм телохранителя: черную шелковую рубашку, черные кожаные брюки, полусапоги, волосы прятал платок, еще один красовался на шее. Легкую куртку сын семьи Морден держал в руках. Служанки, вышедшие к порталу проводить младшего принца, взгляда не отводили от сухощавого красавца с непривычно серой кожей. Белые волосы Дроу заплел в косу, украсив ее лезвиями из дровской стали, а в ухо вставил серьгу с определителем ядов. Со стороны его наряд казался щегольским и абсолютно неподходящим для драки. Но Эден восхищенно присвистнул. «Эй, мать семьи расщедрилась на экипировку!» «Мое положение телохранителя младшего принца требует вложений», — аккуратно ответил Зардан. Эден молча кивнул. Он вспомнил. Меньше года назад, когда они с побратимом заканчивали академию, на Зардана поступило предложение его матери. Точнее, даже не матери, а главе семьи. То ли бабке, то ли прабабке. А уж та передала полномочия внучке. Агрессивно хищная особа в серой коже с синеватыми заклепками явилась прямо в класс и одним жестом вызвала Заара в коридор. Вернулся он невозмутимым, как всегда. Но Эден по их братской связи почувствовал неладное. И в перерыве притиснул друга к стене, ненавязчиво уперев красивое лезвие засапожного ножа ему в бок. Его маневр заметили, поэтому близко не подходили. Мужчины Дроу часто выясняют отношения с родственниками и соперниками, так что взгляды других студентов и преподавателей скользили мимо, словно не замечая. «Итак, что произошло?» — не размыкая губ, спросил эльф, корча зверскую рожу. «Меня сватают», — выдохнула Зардан. «Мать сказала, младшая дочь семьи Вардерин готова заплатить выкуп». Эден на память не жаловался, и за десяток лет в Академии Дроу выучил фамилии самых знатных дровских семей. Заодно собрал информацию на матриархов. Кто любит плети, кто крючья, а кто унижение мужчин. Семья Вардерин отличалась любовью к шрамированию и... В общем, Зардану не позавидуешь. Коротко врезав другу в челюсть, эльф уточнил: «Как можно избежать?» «Почти безнадежно», — мотнул головой Дроу, выкручиваясь из захвата и принимая боевую стойку. «Она отказалась от приданного. Готова заплатить выкуп. Ее пятый муж недавно покончил с собой». Эден присвистнул, увернулся от короткого хука Дроу и от души влепил ему по лодыжке ребром стопы. Промазал, чуть кувыркнулся, но устоял и плавно перешел в защиту. Мальчиков Дроу с младенчества учат подчиняться женщинам, приказом, терпеть боль, находить в ней даже удовольствие, довести Дроу, имеющего статус мужа, до самоубийства. Это надо быть чокнутой Матроной без тормозов. Отдавать в лапы такой сумасшедшей побратима Эден не собирался, поэтому продолжил вопросы и выяснил, что отказать в сватовстве может только матриарх семьи. И только в том случае, если сочтет мужчину более полезным внутри клана. А Зардан не успел себя показать. Милый мальчик, не более. Вот тогда Эден и отправился к послу эльфов в пещерном городе. Потолковал с ним, написал отцу и за пару дней до выпуска вручил побратиму бляху личного телохранителя младшей ветви семьи Лоринен. Зардан тогда расцвел и убежал, а после выпуска легко отправился к Эдену в гости, не вспоминая о женитьбе. Значит, семья сочла этот путь полезным. Эльф тряхнул головой и уставился на дворецкого. Слуга чинно вручил молодому лэру тубус для свитков. Здесь письмо к его высочеству Нейрилу, наследному принцу Квантонии, адрес особняка в столице королевства людей, вексель в человеческий банк и правила поведения эльфов среди людей. Правил набралось на увесистый томик. Тяжело вздохнув, Эден все принял, поблагодарил старого слугу и шагнул в телепорт вместе с телохранителем. Что-то ждет его там, где эльфы практически не бывают. Столица королевства людей встретила эльфа и дроу тишиной. Здесь была глубокая ночь. Огромный портальный зал был практически пуст. Неподалеку от арки стояли только маг-портальщик, пара телохранителей и наследный принц. Он и подошел к благородным лэрам первым. «Приветствую!» Принц Надан Алиран Тирон коротко кивнул. Его положение наследника было выше, так что он не расшаркивался. «Сейчас вас проводят в гостевые покои. 3 дня карантина и подготовки документов. Потом встреча с куратором». Эден помахал тубусом. «У моей семьи есть особняк в городе». 3 дня карантина. Затем проживание в здании Бюро магических расследований. «Я не могу рисковать, младший принц», — ровным тоном ответил наследник. Эден молча кивнул. Не впервые его пытаются запереть в клетке. «Ничего, выберется». На выходе из зала гостей ждал дворецкий. Он проводил эльфа и дроу к небольшой комнатке с 2 узкими кроватями, показал примыкающую купальню, шнурки звонков для вызова слуг и удалился. Мужчины переглянулись. Судя по скромному интерьеру, их запихнули на задворке королевского дворца. Может, даже в комнату для знатных слуг. Бывали у людей такие. «Инкогнито?» — одними губами спросил Зардан. Эден задумался на мгновение и отрицательно мотнул головой. «Смысл прятаться? Скорее всего, он будет вторым эльфом в человеческой столице. Первым является посол Вечного леса. Его узнают везде и всюду. Пластика движений, высокий рост, красота и уши. Все буквально кричит о его происхождении». «Хотите поужинать, лэр?» Дроу заговорил тем ровным, абсолютно безэмоциональным голосом, которым обычно говорят телохранители. Эден прислушался к себе. Он перехватил кое-что перед встречей с отцом, но прошло уже несколько часов. «Да, закажи ужин», — ответил он и аккуратно двинулся вдоль стен, стараясь найти слуховую трубку или магическую прослушку. Зардан между тем дернул сонетку и замер, прислушиваясь. Этот фокус Эден тоже знал. Чем быстрее прибежит служанка, тем важнее для хозяина гость. К удивлению обоих гостей, дверь распахнулась почти мгновенно. Однако к парочке молодых людей прислали не симпатичную человечку в чепчике с оборками, а мрачноватую полукровку Троллину с серо-зеленой кожей. «Что угодно благородным лэрам?» — спросила она на всеобщем, слегка подрыкивая, словно действительно воспитывалась в троллем клане. «Ужин и ванну», — коротко сказал Эден, рассматривая этакое чудо. В эльфийских землях полукровок презирали, а вот человеческие города принимали всех. Между тем горничная выполнила книксин, а Зардан усмехнулся. «Что?» — спросил его побратим, когда служанка ушла. «Клинки», — ответил дроу. «Звякнули, когда приседала». Эльф хмыкнул и указал кивком другу на стену. Тот сразу понял, что прослушка есть. Впрочем, чего они могли ожидать? Незваные гости, присланные в королевство с помощью шантажа, требуют присмотра и внимания. Пока друзья изучали свои комнаты, им принесли ужин, а в купальне загремели ведра. Большую бадью наполняли горячей водой. Да, в этом человеческие королевства во многом отставали от долгоживущих. Их быт еще не успел приобрести легкость и удобство, а магия ценилась слишком высоко, чтобы тратить ее на подогрев воды или подъем воды из источника. Тем не менее, королевская кухня не ударила лицом в грязь. Гостям прислали два подноса. На одном высились фрукты и овощи в различных видах, на втором — мясо с мясом в мясной подливке. Друзья хмыкнули. На самом деле дроу вовсе не питались одним мясом. Его в пещерах было трудно добыть, а эльфы не ограничивались травой и росой. Магия и война требовали сил. Но давать людям подсказки побратимы не собирались. Просто взяли чистые тарелки и наполнили их для себя, художественно смешивая мясо, зелень и фрукты. Их легкие, красивые жесты над блюдами были привычны и гармоничны. Проверка на яды, на примеси, на опасные для их расы пряности и травы. Убедившись, что пища безвредна, побратимы вместе с тарелками переместились к окну. Двойная рама, мелкий свинцовый переплет и прочная решетка за зеленоватыми пузырчатыми стеклами. Наследный принц не хотел рисковать, но именно эти старые переплеты и мелкие стекла едва слышно качались и потрескивали, маскируя беседу дроу и эльфа. Они оба знали, зачем они здесь, и не собирались терять ни минуты. Для начала стоило собрать информацию, снова навестить беговой круг, поговорить с гостями и слугами, снять магические показатели. Только вот появляться в эльфийском лесу одним не стоит. Придется ждать начала стажировки. И уже тогда искать того, кто хотел уничтожить младшего принца. Насытившись, Заордан выбрал себе кровать, улегся поверх покрывала прямо в сапогах и задремал. Эдан тоже лег, но ему не спалось. В голове мелькали картинки того самого мира, в который он угодил.